Здравствуйте, Алена Ивановна. Господи, да чего вам? Я вам вещь принес. Да вот лучше пойдемте сюда, к свету. А кто такой? Что вам угодно? Помилуйте, Алена Ивановна. Знакомы ваш Раскольников. Вот заклад принес, что обещался на медне. Да чего вы смотрите, точно не узнали? Хотите, берите, а нет, я к другим пойду. Мне некогда. Да чего ж ты, батюшка, так вдруг? Ну, что такое? Серебряная папиросочница. Ведь я говорил в прошлый раз. Да, что это вы какой бледный. О, вот и руки дрожат. Лихорадка. Поневоле станешь бледный, коли есть нечего. Ну, что такое? Вещь. Папиросочница. Серебряная. Посмотрите. Да что это, как будто и не серебряная. Ишь. Навертел. Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, она несколько секунд стояла к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли. И старуха пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было, но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Удар пришелся прямо в темя. Старуха вдруг вся осела к полу, успев поднять обе руки к голове. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, и все обухом, и все по темени. Кровь хлынула, и тело повалилось навзничь. Он тотчас полез ей в карман, вынул связку ключей и побежал с ними в спальню. И странное дело, только он начал прилаживать ключи к комоду, только услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. А ну как, бросить все и уйти, а? Нет. Что я? Поздно. А она, пожалуй, еще жива и может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад. Снова схватил топор, намахнулся, но не опустил. Сомнений не было. Старуха мертва. Он заметил на ее шее снурок. С трудом, испачкав в крови руки и топор, разрезал его и снял. На снурке висели два креста — кипарисный и медный, финифтиный образок и туго набитый засаленный кошелек. Раскольников сунул его в карман, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив топор, бросился в спальню. Он спешил ужасно, но ключи все не вкладывались в замки. Черт! Вдруг он припомнил. Большой ключ с зубчатой бородкой, болтавшийся тут же с другими, должен быть вовсе не от комода, а от какой-нибудь укладки. Конечно, там-то все и припрятано. Он тотчас полез под кровать. Такие укладки. Так и есть. Ставятся вот она, под кроватью, обитая красным софьяном, с выпуклой крышкой. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею шелковое платье, шаль. Красная. Он принялся вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. Ну, а на красном кровь неприметнее. Господи, с ума, что ли, я схожу? Он пошевелил тряпье, и из-под шубки выскользнули золотые часы. Между тряпьем перемешаны были браслеты, цепочки, серьги, булавки, заклады. Он принялся набивать ими карманы. Ах, Господи! Кто там? В соседней комнате кто-то был. Или померещилось. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух. Но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты с узлом в руках вся белая, как полотно, стояла Лизавета и смотрела в оцепенении на убитую сестру. Увидав его, она задрожала мелкую дрожью, приподняла руку и медленно задом стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича. Точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу, она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся. Страх охватывал его все больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку. Заглянув в кухню и увидав на лавке ведро с водой, он догадался вымыть себе руки и топор, затем тщательно вложил топор в петлю под пальто, помочил тряпку и начал оттирать от крови сапоги. «Я схожу с ума. Да. Не то надо делать. Боже мой, надо бежать.